2. Израильский вождь Иеуй, едучи в колеснице, встретился после своего помазания в цари израильские по повелению пророка Елисея с Ионадавом, идущим к нему навстречу. Любезно спросил последнего: «Сердце твое также искренно с сердцем моим, как мое сердце искренно с тобой». Ответ Ионадава был «да». «Подавай же мне руку свою». Ионадав подал руку Иеую, тот приподнял его к себе в колесницу и сказал: «Поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе, как поступил Иеуй с Ионадавом. То же самое Христос, царь всего мира, сделал для всех нас грешных. Он пришел в Самарию, которая буквально означает «поле, усеянное или засоренное тернием». Для того пришел, чтобы искоренить весь нечестивый род Ахавов и служителей Бааловых, то есть гордость, распутную жизнь, идолослужение и всякий род греха. Христос нашел здесь Ионадава, человека доброй воли, и спросил его: «Так ли твое сердце право, как мое сердце право с твоим сердцем? Если твое сердце таково, как мое, то дай мне руку, садись в мою колесницу и продолжай жизненный путь со мной, то есть подражай мне в самоотвержении, в подчинении собственной воле, воле Божией. Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Такому доброму человеку Христос Бог всегда протягивает свою правую руку, руку благодати своей, возводит его на свою колесницу, на высоту своего самоотвержения и говорит ему: «Иди со мной моим путем, я поведу тебя путем креста». Это истинный, прямой путь, ведущий в жизнь вечную. Не ужасайся. Возле меня сидишь, не позволю упасть тебе, но этой дорогой введу тебя в Царство Небесное. Иди со мной, чтоб всегда мог быть со мной и никогда бы не мог удалиться от меня. Благонадежно и безбедно это Божие водительство в мире. Праведный Иов не боялся его, но молил Бога о неспослании ему терпения против спорящих с ним и желающих непременно уличить его в том, что он не без вины, но за грехи свои страдает, говоря Богу: «Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения истины, и потому не дашь восторжествовать им надо мною». Он как бы говорил Богу: «Удержи меня при себе, и тогда пусть руки всех поднимутся против меня. Останусь я невредимым, если и тысячи ударов посыплются на меня. Покрываемый твоей десницей, я пребуду невредим». Когда человек вступит на колесницу, управляемую волей Христа, Бога нашего, он легко войдет в число друзей Христовых или будет зачислен в круг близкого родства Христова. По собственному его изречению, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. При этом благоразумно возглашает святой Ефимий: «Удивительна сила исполнения воли Божией. Она сообщает беспрекословно повинующимся Божию повелению свойство сверхчеловеческое, творит их ближайшими родственниками Христовыми. Истинно, величайшее в этой жизни добро есть соединение собственной воли с повелением воли божественной. Святой муж имел обыкновение говорить: «Чего ты желаешь, то самое есть твое я, твое существо, твоя личность. Ибо воля наша, присоединившаяся искренно, сердечно к божественной воле, так сильна, что превращает всего человека, все его чувства, его пожелания и действия, существо чистое, невинное, добродетельное, одним словом, чего мы сильно и сознательно желаем, тем и действительно становимся в душе своей. Никто не желает быть действительно сердечно смиренным, послушливым или щедрым, если он на деле не таков. Он только притворяется желающим быть таковым. Истинное желание обнаруживается делом, что хочешь, то и есть. Тот же святой муж добавляет: если силы твои недостаточны для совершения великих дел или пожертвований для неимущих, то, по крайней мере, имей величайшее намерение и неограниченное желание к тому. Ты неимущий бедняк, однако же можешь иметь богатое сердце, которое, если бы могло, охотно и щедро наделяло бы неимущих. У тебя нет достаточных сил и средств, но можешь так расположить и посвятить себя на жертву Богу и для добра ближним, как если бы имел ты в самом себе 1000 душ, а на теле 1000 голов, и все это был бы готов положить за Христа и веру в Него. Ты считаешь себя обиженным и несчастным? Предавай себя во всем в волю Божию, говоря: «Да будет воля Твоя надо мной, о Боже мой!» И достигнешь величайшего благополучия. Действительно, тот несчастен и беден, кто не может сам собой управлять, о котором спорят между собой многоразличные мирские страсти. Кому из них он принадлежит? Подобно этому, греческие города спорили между собой о Гомере, в котором из них родился Гомер. Ибо такой непостоянный, слабый верой в Бога человек подвергает себя порабощению всевозможным мерзким страстям и порокам, иногда высокоумию, высокомерию, любостяжанию, сребролюбию или гневливости, безумной раздражительности против кого-либо или зависти, иногда пьянству или распутству, и едва ли когда-нибудь принадлежит он самому себе, тем более Богу. То есть никогда не думает о бессмертной душе своей и о Боге, ибо никогда не владеет собой. О византийском императоре Ираклии выразился воспевавший его поэт: «Вся под ноги покоривши, блуду и гневу себя поработил». О таком человеке можно справедливо сказать: хотя он и много всего имеет, но себя самого потерял. Он не принадлежал себе, будучи рабом денег, вредных похотей и многих других злых дел. О, сколь лучше муж долготерпеливый, нежели храбрый и владеющий собою, лучше завоевателя города. Если хочешь все покорить себе, сам прежде покорись воле Божьей. Тогда много сделаешь доброго, когда самим тобой будет управлять воля Божия.